Вместо заключения. Подводя итоги, повторю свои ключевые тезисы. Тезис первый. В середине XIX века неравенство в мире во всех возможных измерениях было гораздо выше текущих показателей. Живущие в роскоши и праздности меньшинство действительно эксплуатировало живущее в нищете большинство. Вертикальная социальная мобильность была затруднена, и сыну заводского рабочего было почти невозможно достичь стандартов жизни сына владельца фабрики. Существовали сословные привилегии и рабство. Метрополии и правда эксплуатировали колонии. Превосходство европейцев над другими расами, а мужчин над женщинами считалось очевидным. Большая часть стран управлялась монархами и так далее. С тех пор мир очень сильно изменился. Изменился в лучшую сторону. И нарратив борьбы с неравенством сильно способствовал этим позитивным изменениям. Однако в изменившемся мире сохранился тот нарратив восприятия проблем неравенства, который соответствует реалиям XIX, а отнюдь не XXI века. Сегодня в развитых странах неравенство в потреблении реальных благ минимально. Большая часть неравенства доходов конвертируется в символическое неравенство и неравенство в праве на принятие решений. Вертикальная социальная мобильность беспрецедентна. Большая часть богатых людей не унаследовала свои состояния, а заработала их самостоятельно. Богатое меньшинство физически работает больше остального населения, а с учетом разницы в производительности труда производит гораздо больше. Наиболее развитые страны уже близки к ситуации, когда меньшинство содержит большинство, и данная тенденция будет только нарастать. Равенство политических прав в развитых странах в принципе превосходит границы разумного. Неравенство в доходах между жителями богатых и бедных стран снижается. Беднейшие страны давно никто не эксплуатирует, наоборот. Они являются нетто-получателями помощи от богатых стран. За отдельными исключениями сословная, расовая или гендерная дискриминация отсутствует как минимум на уровне юридических норм, а там, где она сохраняется на уровне реальных практик, за редкими исключениями ее уровень снижается. В то же время человечество за последние столетия наработало большой опыт того, как излишнее стремление к равенству порождает прямо негативные последствия. Целый ряд социалистических экспериментов закончился катастрофами, включая массовый голод с миллионами жертв. В этих катастрофах, спровоцированных идеями всеобщего равенства, погибло гораздо больше людей, чем в результате Холокоста. Поспешная деколонизация, как минимум в половине случаев, закончилась негативными последствиями разного масштаба. Зигзаги экономической политики неоднократно демонстрировали пределы, за которыми стремление к равенству наносит прямой экономический ущерб. Нарастают опасения по поводу прямой цензуры научных исследований. Цензуры по природе очень похожи на цензуру Инквизиции или социалистических режимов. Мы очень близки к оптимуму неравенства, возможному на текущем технологическом уровне. Однако продолжаем воспроизводить представления, описывающие реальность XIX века, порождая тем самым фрустрацию, политическую нестабильность и неэффективные решения. Тезис второй. Последние десятилетия популярность приобретали психоанализ, эзотерические практики, буддистские верования и другие течения в той или иной форме, содержавшие следующий тезис. Важно не столько то, что реально происходит, сколько то, как я к этому отношусь. Психотерапевты, личные коучи и разного рода гуру учат нас принимать мир таким, каким он является, не переживать по поводу вещей, которые мы не можем изменить, настраиваться на позитивный лад и многому подобному. Хорошие психологи или гуру не призывают нас отказаться от карьеры или амбиций, но учат излишне не переживать в тех случаях, когда достижение наших целей невозможно или от нас не зависит. Они говорят нам, что главное — быть счастливыми. Политические и экономические теории, касающиеся вопросов неравенства, существуют в прямо противоположной парадигме. Ни капли смирения, никаких компромиссов и готовности довольствоваться малым. Подавляющее большинство авторов увлечены обличением масштабов имущества, сконцентрированного в руках 0,1% населения, описанием уровня дискриминации определенных этнических или социальных групп и другими антиэлитаристскими построениями. Если сравнивать инфлюенсеров, экономистов, политиков, писателей, с родителями, а общество с ребенком, то та подача информации о неравенстве и устройстве общества, которую мы наблюдаем сегодня, похожа на то, как если бы родители с детства внушали ребенку, что если он не сможет заработать миллиард, то станет неудачником и проживет жизнь зря. Возможно, подобное внушение с детства и придаст чьей-либо карьере и мотивации дополнительное ускорение, но сделает большинство воспитываемых подобным образом детей куда менее счастливыми по жизни, чем они могли бы быть. Я могу ошибаться в оценке того, где находится оптимум экономического или политического неравенства, и насколько далеко от него современное общество. Однако в чем я точно не ошибаюсь, так это в том, что весь нарратив обсуждения данной проблематики в современной экономической литературе и политической риторике запредельно однобок. Отовсюду слышится лишь одна эмоциональная коннотация. Даже те авторы, которые исповедуют праволиберальные экономические взгляды, вынуждены повторять мантры о вреде неравенства и другие стандартные формулы, оказывающие определенное психологическое влияние на общественное сознание. Это влияние однозначно негативно и делает миллиарды людей менее счастливыми. Возможно, средневековая церковь, учившая угнетенных крестьян смиренно относиться к своему положению, была перегибом, но господствующий сегодня нарратив восприятия тех же проблем не меньший перегиб в иную сторону. Тезис третий. Господствующий сегодня нарратив всеобщего равенства имеет две разных линии обоснования. Первая линия носит религиозно-этический характер. Равенство провозглашено безусловным благом, а любая дискриминация — безусловным злом. Эти утверждения можно назвать этическими максимами, а можно догматами светской религии, как кому больше нравится. Вторая сводится к рационально-утилитаристскому обоснованию. Равные избирательные права способствуют лучшему контролю над бюрократией, снижают коррупцию и ведут к росту общественного благосостояния. Высокий уровень экономического неравенства может провоцировать бунты и забастовки. Равный доступ к образованию позволяет наиболее талантливым детям, вне зависимости от социального происхождения, привносить больший вклад в развитие науки и социальной сферы. В этой рациональной составляющей пока еще допустимы и дискуссии о том, до какой степени неравенство может быть полезно. В частности, дискуссия о вероятности снижения стимулов для экономической активности из-за высокого уровня государственного перераспределения, обеспечивающего большее экономическое равенство, пока еще вполне допустима и респектабельна. Хотя 100 лет назад вполне были респектабельны и дискуссии о том, что имущественный ценз на выборах увеличивает число государственного управления, каковы сегодня могут быть преданы анафеме, как нарушающие религиозно-этические догматы о всеблагости равенства. Таким образом, мы наблюдаем, что зона допустимого рационалистического обсуждения оптимального неравенства неуклонно сокращается. Все меньше вопросов, в ответах на которые можно рассуждать в терминах «оптимально-неоптимально», и все больше тех проблем, где доминирует религиозно-этическое определение добра и зла. Одним из механизмов, из-за которого зона рационального осмысления проблем сокращается, является безропотное согласие экономистов и политиков правых взглядов произносить ритуальные фразы и символы веры о том, что неравенство — это зло, что с ним нужно бороться, что проблемы народов не в имманентных качествах этих народов, а в мифических последствиях колониализма, рабства и так далее. Если название структуры смещается с изучения неравенства на изучение методов борьбы с неравенством, то зона допустимой дискуссии неминуемо сократится. Культ политкорректности, охвативший страны Запада, порождает те же проблемы. Это в полном смысле слова религиозный культ дезинформации, тотально затрудняющий рациональное осмысление многих вещей, мешающий в том числе и самим дискриминированным, как минимум заимствовать более эффективные практики и развиваться. Современный капитализм вряд ли мог возникнуть, если бы церковь в средние века не изменила, как минимум по факту, свое отношение к богатству и ростовщичеству. Там, где большинство искренне верит, что богатство — это грех, эффективная экономика невозможна. Сложно изучать астрономию, если ежедневно повторяешь молитву «Спасибо Господу, создавшему плоскую землю». Даже простое ритуальное повторение политкорректных оговорок само по себе вредит социальным наукам. Тезис четвертый. И еще раз повторю ключевую мысль. Нарратив очень часто оказывает большее влияние, нежели объективная реальность. Фрустрация, восприятие дискриминации, политическая нестабильность — все это часто больше зависит от господствующего нарратива, нежели от объективного уровня неравенства или дискриминации. Если объективные возможности дальнейшего снижения неравенства ограничены, нарратив о необходимости бескомпромиссной борьбы с неравенством прямо вреден. На мой взгляд, именно эту картину мы сегодня и наблюдаем.